Что первое? Новая морская формация. Проблемы капитана Лоджа Хеллера усугублялись тем, что ему не на кого было переложить некоторые нюансы взаимодействия лодочного коллектива. Видите ли, с некоторых пор и в подводном, и в надводном флоте, впрочем, как и во всей армии, исчезли капелланы. Ибо Верховный суд Соединенных Штатов Америки обвинил вооруженные силы в дискредитации всех религий за исключением католичества. Ведь изначально любой капеллан представлял именно эту конфессию. Но ведь армия и флот, по большому счету, существуют для войны. А война — это смерть. Однако проблема, видите ли, в том, что любой человек, умирая на носилках, хочет видеть возле своего одра, если уж не маму с папой, то, по крайней мере, священника. Но армия, в отличие от супермаркета, не собирается выставлять перед ним всю палитру товаров и давать выбор. «Вот вам, капеллан, католик», — говорит она страждущему. «Получите и не выпендривайтесь». А ведь это есть тоталитаризм в чистом виде. И что же мог сделать комитет начальников штабов, а также министр авиации, флота и прочего? Может, впихнуть в каждую роту и в каждую подводную лодку служителей всех религий и культов? Но в 21 веке количество культов перевалило за 1000. Но в истинно демократическом обществе никак нельзя обижать ни одного из представителей. И значит, однако ни роты, ни полки, ни даже авиакрылья никак не получалось формировать капелланами наполовину. Времена всяческих тевтонских орденов прошли. Солдаты и матросы не являлись монахами. И значит, как в анекдоте о старшине и лопате. Проводится проверка пожарного щита. «Ага, лопата, штыковая лопата». «Що у нас с лопатой? Первый недостаток — не покращен черенок. Второй недостаток — поцарапан штык. Третий — гвоздик, крепящий штык к черенку, погнуть. Четвертый...» Старшина выкидывает лопату и говорит: «Пишите, нет лопаты». Так вот, вам, господа судьи, не нравится капеллан? Хотите, дабы не обижались всяческие конфессии? Ну что же, к черту этого капеллана вообще, и никому не обидно. Точнее, только капитану Хеллеру, командиру АПЛ «Голубой кит». Ему не на кого переложить хотя бы часть своих проблем. Надежда на нового первого помощника небольшая, ведь он сам живет с семьей, причем его вторая половина — специалист-торпедист 7-го класса. И, кстати, неизвестно, кто в их семье имеет лидирующую роль, то есть роль папы. Зато известно, чью сторону в споре о фонтанчике изначально примет первый помощник. Не стоит сильно напрягать голову. Предельно ясно, чью. Ибо представители экипажа новой формации являются, по сути, людьми, довольными жизнью, ибо они всегда удовлетворены в главной потребности человека разумного. То бишь в сексе. Посему они никогда не могут быть агрессивны без большого повода. Поводом же может послужить только попытка умыкнуть у них партнера или нечто в этом же роде. Следовательно, все драки у фонтанчика начаты исключительно представителями старой формации, которые накапливают внутри себя семенную жидкость, а вместе с оной и агрессивность, и значит, может быть, вздернуть их на реях? Ой, ах да, у нас же таковых не имеется. Постойте, но свидетели утверждают, что драка начата из-за того, что кое-кто из новой формации приставал к кое-кому из старой формации с предложениями интимного свойства, а также делал попытки физического контакта. Глупости! Как можно этому верить? Представители новой формации — люди удовлетворенные. Они ведут здоровую половую жизнь в своих чистеньких каютах и поют тенором арию фонтанчика «Капитан Немо». Получалось ли хоть что-то сделать в данных условиях, включая в рассмотрение явное желание командира лодки служить во флоте и далее? Естественно, можно было попробовать не очень демократические методы. Допустим, держать экипаж в режиме непрерывного учения на грани боевого. То есть, чтобы представители новой морской формации доплетались до своих чистеньких кают, едва-едва волоча ноги. Разумеется, то же самое ждало бы и представители старой морской формации, ибо в демократическом обществе даже недемократические методы включают в себя элементы демократии. Однако не приведет ли жесткий график океанского похода по окончании оного к жалобам экипажа по поводу преднамеренного угнетения семейных пар? Ведь многосуточная нестыковка в отдыхе составляющих семейную ячейку элементов, могла привести к формированию почвы для супружеских измен. И разве опытный командир корабля не должен был подумать о такой опасности загодя? Вообще-то, по несколько устаревшим в теперешнее время соображениям Хеллера, командир субмарины в первую очередь обязан думать об уклонении от торпедных залпов неприятеля. Но, возможно, таковые раздумья совершенно не согласуются с временами новой морской формации. Однако для чего тогда нас вообще запихнули в эту напичканную оружием банку? — удивлялся капитан «Голубого кита». Но, по всей видимости, данные мысли являлись уже абсолютной крамолой. Однако, несмотря на все старания Федерального бюро, детектор мыслей все еще не изобрели. Раньше во флоте имелся хотя бы примитивный капеллан. Ему можно было исповедаться и поплакать в жилетку. Теперь отсутствовало даже такое удовольствие. Капитану Лоджи Хеллеру было чрезвычайно тяжело.